38. Девон. Я очнулся на больничной койке. Все болело. Все, кроме плеча, которое я не чувствовал вовсе. Я украдкой покосился на него, нахмурив брови, и увидел, что оно перевязано. Я кинул взглядом палату, которая казалась бесконечной, сплошь заставлена шкафчиками светлого дуба и медицинским оборудованием. Киллиан стоял возле окна с видом на парковку и тихо разговаривал по телефону. Хантер сидел в кресле рядом с ним и что-то печатал в ноутбуке. А еще я слышал доносящийся из коридора голос Сэма. «Все мои друзья здесь». «А моя семья, само собой, нет». «Но что по-настоящему меня беспокоило, так это мечта». «Амабель». Ее имя первым сорвалось с моих губ. Киллиан повернулся, пройдясь по мне своим фирменным холодным взглядом, словно кусочком льда. «С ней все нормально», — заверил он. «Персефоне наконец-то удалось оторвать ее от тебя, чтобы отвезти на обследование. Врачи держат ее под наблюдением». «Мне нужно ее увидеть». «Она через три палаты по коридору», — Хантер поднял взгляд от ноутбука и захлопнул крышку. Я посмотрел на него в упор и повторил снова. «Мне нужно ее увидеть». «Ладно, ладно. Чокнутая стерва с нерешенными проблемами с отцом сейчас прибудет», — пробубнил он себе под нос, положив ноутбук на столик из светлого дуба и спешно вышел из палаты. «И это все, что смогла обеспечить моя клятая американская медицинская страховка? Не хватает только вазы с фруктами, чтобы окружающая обстановка превратилась в чью-то кухню в стиле 90-х. «Радуйся, что дерево, которое тебя окружает, не стенки гроба», — отрезал Киллиан. Дверь открылась, и в палату вошел Сэм. Я и так никогда не был особо рад видеть этого парня, а сейчас и вовсе испытал откровенное разочарование. Я ожидал увидеть Белль. Он закрыл за собой дверь, держа в руке телефон. «Уверен, ты будешь рад узнать, что мои услуги больше не требуются. С Саймоном вопрос решен. Фрэнк мертв стараниями сумасшедшей, в которую ты влюблен. А о человеке, нанятым твоей матерью, Рике Лоухани, тоже позаботились». Я знал, что «позаботились» — кодовое слово, означавшее, что тот теперь тоскует по фьордам. Примечание. Отсылка к скетчу «Монти Пайтон. Летающий цирк». В нем продавец зоомагазина пытается убедить недовольного покупателя, которому продал мертвого попугая, что тот на самом деле жив. Делает он это, прибегая к различным абсурдным аргументам. Попугай спит, у него обморок. Это норвежский попугай, и он тоскует по фьордам. Фраза «тоскует по фьордам» — способ описать мертвого человека, убеждая при этом, что на самом деле он вовсе не мертв. Конец примечания. Брэннон — крайне продуктивный убийца. Если однажды в Штатах возникнет проблема с перенаселением, не сомневаюсь, что ее уладит именно он. Мне нужно ее увидеть. Я решил, что буду просто повторять за самим собой, как попугай, пока Эммабель не окажется передо мной, живая, здоровая и беременная. Все же я не мог спросить ни у кого из них, все ли хорошо с ребенком. Вопрос казался мне слишком личным. Я не был уверен, что не разрыдаюсь, независимо от ответа. «Персефона уже везет ее в кресле-каталке», — сказал Сэм. «В кресле-каталке?» «Заезжаем. Разойдитесь, пожалуйста», — прощебетала Перси. Киллиан поспешил открыть ей дверь, и она вошла, ввозя мечту в палату. Эммабель выглядела уставшей в светло-голубом больничном халате, сидела, сложив руки перед собой. С такого ракурса мне был не виден ее живот. Персефона поставила ее возле края моей больничной койки. Я с трудом сглотнул. Все внутри горело. «Все на выход. Мне нужно поговорить с Белль». Все послушно вышли. Белль, медленно моргая, смотрела на меня мгновение, будто на незнакомца. «Черт побери! Надеюсь, она не потеряла память? Я только что совершил героический поступок, возможно, единственный в своей жизни, и мне нужно, чтобы она об этом знала, и мы перестали валять дурака». «Ребенок», — начал я, но замолчал. Отчасти мне было страшно узнать. Я ведь видел кровь перед тем, как потерял сознание в доме ее родителей. Белль наклонилась и опустила свою холодную липкую ладонь на мою теплую, лежащую на больничной койке. С ней все хорошо. Я угрюмо кивнул, напрягая челюсти, чтобы не разрыдаться от облегчения, как маленькая девочка. «Хорошо. А ты? Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Я тоже нормально. Прекрасно». Молчание. Я попытался пошевелить пальцами, чтобы накрыть ее ладонь своей, но вся моя рука и плечо не слушались. «Я парализован?» — непринужденно спросил я. «Нет». Она улыбнулась, и ее глаза заблестели. «Но ты под воздействием обезболивающих, чувак». «Чудесно!» — я устало улыбнулся. Мы оба рассмеялись. «Ты влез в вентиляционную трубу ради меня», — с трудом выдавила Белль. «А у тебя клаустрофобия». Наконец-то мое благородство получило признание. «Ты оказалась в опасности», — я пошевелил здоровым плечом. Не о чем было и думать. Белль расплакалась от моих слов. Опустила голову на простыню возле моих ног, всем телом сотрясаясь от рыданий. «Мне очень жаль, Девон. Я ведь все испортила». «Ох, успокойся, дорогая, конечно, нет». Я попытался пошевелить рукой, на этот раз успешно, и погладил ее по волосам. Стоит отметить, что она правда облажалась, но я отнесся к этому как джентльмен. «А что конкретно ты имеешь в виду, говоря, что все испортило?» Я прокашлялся. Она подняла голову и, всхлипывая, вытерла слезы рукавом. «Я взяла у Луизы чек», — Белль икнула. «Я знаю», — я продолжал гладить ее по щеке. «Она мне рассказала». «А потом бросила тебя, даже не объяснившись». «Да-да, я все время присутствовал при этом представлении, помнишь?» — ухмыльнулся я. Она замолчала. Склонила голову на бок, нахмурилась. «Девон, почему ты не злишься на меня?» — требовательно спросила она. «Мириться с таким поведением ненормально. Ты что, тряпка?» «Нет, не тряпка», — довольно ответил я. «Но я влюблен в женщину, которая пережила тяжелую травму, когда была еще маленькой девочкой. Любовь много раз тебя подводила, и ты никогда этого не стыдилась. Это я вытолкнул тебя из зоны комфорта». «В моей зоне комфорта было отстойно». Она приподняла бровь, становясь все больше и больше похожа на саму себя. Изо всех сил, стараясь не рассмеяться, я откинул голову на подушку и внимательно посмотрел на Белль. «Я знаю, мечта». «Я думала, ты больше никогда меня так не назовешь». Ее глаза снова наполнились слезами. «Почему?» Теперь я и впрямь рассмеялся. «Потому что я сказала тебе жениться на другой». «Даже не знаю, как тебе сообщить». Я переплел наши пальцы. «Но я не буду послушно выполнять все твои указания». Наступило задумчивое молчание, во время которого мы оба осознали, как сильно нам повезло, что мы здесь, в этой палате, живые. «Я сожгла чек», — наконец сказала Белль, всхлипнув. «Я знаю». Я нисколько не сомневался, что она не стала бы брать от Луизы деньги, даже если на какой-то миг поддалась искушению. Потому я и продолжал бороться за нее, даже когда со стороны все выглядело ужасно. «Почему ты в кресле каталки?» «Таковы правила больницы». «Почему ты не воспользовалась пистолетом?» — внезапно спросил я. Белль вздрогнула. Мы оба мысленно вернулись в тот момент, когда на нее напал Фрэнк. «Боялась, что случайно убью тебя. Не хотела рисковать». «Никогда не слышала от тебя ничего более романтичного». «А еще...» Белль сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «В этом плане мои руки отнюдь нечисты». Она снова открыла глаза, но на этот раз выглядела иначе. Многогранной, могущественной, опасной. Валькирией. Готов поклясться, что в этот момент она стала сантиметров на 15 выше меня. «Я знаю, каковы последствия и сложности, когда лишаешь кого-то жизни. не хотела делать этого без крайней необходимости. Белль забралась на койку и устроилась рядом со мной. Ее твердый круглый живот прижался к моему боку. Член тут же одобрительно встал. Она обняла меня рукой, стараясь не задеть плечо, и прижалась губами к моему уху. «Девон Уайтхолл, ты самый прекрасный, смешной, умный, остроумный сноб на планете, и я безумно в тебя влюблена. Влюблена с первой нашей встречи. И мне больно это говорить, но я сомневаюсь, что хоть один мужчина способен с тобой сравниться, а потому мне пора бы перестать сопротивляться». «Ты совершенно права, черт побери». Я повернулся, чтобы нежно поцеловать ее в губы. «Мечта». «Нет», — возразила она. Я отстранился от нее, нахмурившись. «Ты не знаешь, о чем я собирался спросить?» «Нет, знаю, и мой ответ — нет». «Я сама хочу попросить тебя об этом, но сделать все правильно, встав на одно колено». Белль поджала губы. «Существуют намного более интересные занятия, которым ты можешь предаться со мной, стоя на коленях, милая. Сделай мне поблажку». «Не могу, красавчик». Она наклонилась поцеловать меня в нос, а потом игриво прикусила его. «Но я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». «Девон», — Белль замешкалась. «О, нет», — подумал я, — «больше я не вынесу». «Да, любовь моя». «Я могу кое о чем тебе рассказать?» «Разумеется». «Фрэнк не единственный человек, которого я убила. Я хочу во всем признаться, прежде чем мы совершим следующий шаг». «Черт». «Если нужно избавиться от тела, то, полагаю, так тому и быть. Сам я был не в восторге от убийств, независимо от причины. Но ради Белль... Ну что тут поделаешь?» «Я все улажу», — отрезал я. Белль как-то странно посмотрела на меня, а потом расхохоталась. «Что смешного?» Но потом она добавила. «Нет, нет, все случилось давно, очень давно. Это был человек, который меня изнасиловал». «Твой отец?» — озадаченно спросил я. Теперь она впала в замешательство. «Мой отец? Он меня не насиловал». «Мне показалось, у вас с ним странные отношения». «Да, я таила на него обиду за то, что изменял маме». «Ох», — сказал я, не найдя лучшего ответа. «Тогда расскажи мне о том человеке». И она рассказала. Белль поведала мне о мистере Локине, о ее юности, о нападении, выкидыше и ее мести. Когда она закончила, я заключил ее в объятия и поцеловал с таким пылом, что подумал, мы оба сгорим заживо. «Значит, ты все еще любишь меня?» — неуверенно спросила она. «Любовь — слишком слабое слово, чтобы описать, что я чувствую к тебе, мечта». «Спасибо, что испортили аппетит. Вам пора внедрить собственный метод похудения. Сейлор вошла в палату, а за ней Персефона, Эшлинг и их мужья». Внезапно палата наполнилась людьми, которые пришли меня поддержать, и тогда я осознал, что у меня все же есть семья. Просто мы не приходились кровными родственниками. «Вы женитесь?» — Сэм прислонился к изножью кровати, обняв Эшлинг за плечи. «Еще нет. Сначала я должна сделать ему предложение». Белль опустила голову мне на плечо, что отозвалось адской болью, но я, само собой, не сказал ни слова. «Вы только посмотрите на это! Еще даже не женаты, а она уже верховодит в отношениях!» Хантер, смеясь, указал на нее большим пальцем. «Зная Девона, он быстро сумеет ее нагнуть!» Киллиан улыбнулся и на миг почти стал похож на человека. Все рассмеялись. Вот она, суть семьи. 2 недели спустя я прилетел в Англию. На этот раз вместе с Белль. Она была на втором триместре, а это идеальный период для путешествий, во всяком случае, по словам доктора Бьорна. «Даже не знаю, что хуже, запор или изжога», — поэтично заметила любовь всей моей жизни, сев на заднее сиденье рейндж-ровера, который ждал нас возле аэропорта Хитроу. На этот раз я решил прокатиться по Лондону самостоятельно. Предпочитал заниматься делами, не рискуя при этом привлечь внимание таблоидов. «Когда вернемся домой, попрошу Джоан записать тебя на прием к доктору Бьорну». Я поцеловал ее висок и завел машину. «Спасибо. У тебя уже появились какие-то пристрастия? Хочешь чего-нибудь?» Я свернул в километровую пробку на выезде из аэропорта. «А подкасты о преступлениях и уголь считаются пристрастиями?» «Мечта!» «Расслабься!» Она зевнула, собирая белокурые локоны в высокий пучок. «Нет у меня никаких странных пристрастий, кроме секса». Я был рад услужить в этом вопросе. Как только нас выписали из больницы, Белль вернулась в мою квартиру, и на этот раз между нами не было больше никаких игр. Как и сумасшедших преследователей, что стало приятным открытием. К сожалению, эта женщина по-прежнему не стремилась облегчить мне жизнь. Прошло 2 недели с тех пор, как я едва не сделал ей предложение в больничной палате, а она все еще не задала мне заветный вопрос. Я пытался уважать ее феминистские ценности, а еще, возможно, немного опасался, что она оторвет мне яйца, если спрошу ее снова. «О, а можешь попросить у Джоан, чтобы узнала у доктора Бьорна, нормально ли, что у меня лодыжки размером с бутылки с водой?» Я понял, что Белль настроена перечислить все пути, какими малышка Уайтхолл превратила ее тело в собственный мотель номер 6, когда внезапно вниманием Белль завладел Лондон. Она сделала резкий вдох, а ее зрачки расширились, поглощая голубые радужки. «Охренеть, Дэв! Мы будто на съемочной площадке Гарри Поттера!» Я огляделся вокруг и увидел одни только убогие муниципальные квартиры. «Заодно попрошу Джоан записать тебя на прием к офтальмологу». «Замолчи. Так красивишно». «Я покажу тебе красивишное, когда выйдем из кабинета моего адвоката в Найтсбридже». «Если честно», — она с улыбкой повернулась ко мне, — «я собираюсь в одиночку пройтись по магазинам. Надо поскорее их обойти, чтобы купить все, что мне нужно. Мне потребуется всего 2 часа». Я нахмурился. Фрэнк и Рик пропали из поля зрения, но я все еще беспокоился, что Эмма Белль до сих пор под прицелом. Луиза где-то поблизости, озлобленная из-за своего провала. Как бы сильно мне не хотелось послушать, как 2 старых пердуна делят миллионы фунтов между благотворительными фондами, Белль театрально захлопала ресницами, будто описывала свою сбывшуюся мечту. Думаю, обойтусь. Я собирался встретиться с Гарри Тиндаллом, чтобы отписать свое наследство выбранным мной благотворительным учреждением. Если богатство Уайтхоллов суждено вылететь в трубу, то я предпочту раздать его организациям, которые важны для меня. «За тобой некому присмотреть», — возразил я. Она приподняла бровь. «Привет. Приятно познакомиться. Я Белль. Живу сама по себе уже 30 лет и до сих пор жива». «Кое-как», — фыркнул я. «Я пойду по магазинам», — твердо заявила она. «В воздуховоды я из-за тебя больше не полезу», — предупредил я. Но знал, что вот-вот уступлю. «Что? Даже в кухонный лифт?» А потом, прежде чем я успел ответить, Белль похлопала себя по животу. «Не волнуйся, малышка Уайтхолл. Как только этот старикан от нас отвяжется, подсядем на горючие ископаемые и загадочные убийства». Я отпустил ее, на сей раз зная, что она точно вернется. Встреча с Гарри Тиндаллом затянулась на 3,5 часа. Время от времени я проверял телефон, чтобы убедиться, что с Белль все хорошо. И под время от времени я, конечно же, имею в виду каждые 15 секунд. В целом все прошло продуктивно. Я позаботился о том, чтобы состояние Уайтхоллов отошло Британскому Красному Кресту, Британскому фонду сердца и Обществу поддержки онкологических больных Макмиллана. Будь воля Эдвина Уайтхолла, деньги отправились бы прямиком к охотничьим сообществам, лабораториям по испытаниям на животных и различным террористическим группировкам. Сердца у него не было, как у медузы, и я не сомневался, что он способен ухудшить чужую жизнь даже из могилы. «Прекрасное решение для получения налоговых льгот», — вкратчиво проговорил Тиндал, складывая огромную кипу документов аккуратной стопкой на столе. «Надеюсь, твой бухгалтер в Штатах знает, как извлечь из этого максимум выгоды». Я встал. «Я делаю это не ради денег». «Я знаю», — виновато ответил он. «И это как глоток свежего воздуха». Я пошел к выходу, желая поскорее вернуться к Эмабель. «Девон, погоди». Тиндал поднялся и поплелся к двери, морщась, будто собрался сказать то, чего говорить не следовало. Я остановился у порога и бросил на него взгляд. Знал, что он, скорее всего, отнюдь не в восторге от того, как именно я решил распорядиться завещанием, но, честно говоря, мне на это плевать. Он покрутил закрученные вверх усы в таком злодейском жесте, что мне пришлось подавить смешок. «Хочу, чтобы ты знал. В конечном счете ты превосходно справился, учитывая твое воспитание. Или, вернее, его отсутствие. Эдвин был мне близким другом, но вместе с тем непростым человеком. При уменьшении тысячелетия я похлопал его по плечу. Как бы там ни было, я это ценю». «Нет, правда». Он схватился за дверь и встал передо мной, преграждая путь. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я рад, что ты не поддался давлению. Бутчер ты — эксцентричная семейка. Я бы не стал связывать с ними свою судьбу». «Оказалось, ты хотел, чтобы мы с Луизой сыграли свадьбу десятилетия. Само собой, как друг моего покойного отца». «Это заблуждение», — возразил Тиндал, скромно понурив голову. «Теперь ты маркиз, Девон. Тебе не нужно подтверждать свой титул». «Вообще-то», — сказал я, — «сам титул мне тоже не нужен». Я улыбнулся и сделал еще один шаг к двери, уже чувствуя, как мои легкие наполняет свежий воздух, и кое-что еще. То, чего я никогда еще не чувствовал. Свобода. Эмабель настояла, чтобы мы навестили мою мать в замке Уайтхолл-Корт перед отъездом из Соединенного Королевства, хотя я причитал, что скорее предпочту завести долгий и страстный роман с кухонным комбайном. «Я последний человек, которого она захочет видеть», — простонал я, въезжая в Кент, будто на автопилоте. Я покосился на Белль. Она утопала среди зелено-золотых пакетов из Харретс. «Вообще, этот человек — ты», — я издал смешок. «Ты напоминаешь обо всем, что пошло не по ее плану. Если ожидаешь объятий и спонтанную вечеринку в преддверии рождения ребенка, ты будешь разочарована. Твоя мать может катиться к черту». Мечта закатила глаза, проверяя алую помаду на губах в зеркале заднего вида. «Я хочу посмотреть, где ты вырос». «Даже если я ненавижу это место?» «В особенности по этой причине». Мы приехали как раз до наступления темноты. Впереди показались зеленые холмы Кента. Я заметил замок вдалеке. Он казался темнее, чем прежде, будто весь съеживался, как завядшая фиалка. Будто он знал, что я отвернулся от рода Уайтхолл, и никогда меня за это не простит. «Черт, братан! На твоем фоне Фицпатрики похожи на придурков по соседству, которые могут позволить себе только заграничные отпуска и вкапываемый бассейн», — рассмеялась Белль. «Вот настоящее богатство! Аля, мамуля, можно мне бриллиантовую диадему на завтрак?» «Я должен был выставлять свой достаток на показ?» Я покосился на нее, вскинув бровь. «Шутишь?» Белль обняла меня за шею и поцеловала в щеку. Пакеты попадали между нами, как символ любви. «Я и умеренно богатого Девона боялась до смерти. Ты хоть представляешь, как бы я испугалась, зная, что ты нанимаешь людей, чтобы подтирали тебе зад и остужали твой чай?» Я уже потерял нить разговора. О чем она вообще? Я остановил рейндж-ровер возле ворот, заглушил двигатель и вышел. Мечта обошла машину и присоединилась ко мне. Формально владения пока принадлежали мне. Еще несколько недель назад я планировал передать их своей матери, но теперь она лишилась и этой привилегии. Можете считать меня мелочным, но я остался не в восторге от того, что она отправила человека, чтобы тот спугнул мою девушку. Поэтому, согласно текущему положению вещей, моя мать, Сесилия и Дрю должны до конца месяца свалить отсюда к чертям. Куда именно не знаю и знать не желаю. Я потянулся взять Белль за руку, как вдруг заметил грузовые машины. Три фургона с открытыми кузовами выстроились ровным рядом перед парадным входом. Молодые парни в комбинезонах что-то кричали друг другу на польском, пока закидывали в них мебель. «Девон?» Из леса донесся голос моей сестры. Я обернулся и увидел, как она выходит из-за густой завесы деревьев, придерживая рукой подол. «Это правда ты?» Сестра помчалась ко мне. Сердце подскочило к горлу. На миг она стала похожа на Сесси, с которой я вырос. Ту, которую я держал за ноги, представляя, будто ее светлые кудри — это швабра, и подметал ими пол, пока она хихикала. Я издавал неприличные звуки, уткнувшись ей в живот, и говорил, чтобы прекратила пукать. Научил щелкать пальцами и насвистывать песню «Patience» группы Guns N' Roses, и не только припев. «Сесилия, это моя спутница жизни, Эмма Белль». Сесилия резко остановилась, оглядывая Белль с головы до ног. Я увидел мечту ее глазами. Потрясающе красивую женщину, всего добившуюся собственными силами, и одетую так, будто готова фотографироваться на обложку журнала Vogue. «Привет». Сесси улыбнулась и нерешительно протянула Белль руку. А Белль, схватив ее, притянула мою сестру к себе и крепко обняла. «Ты красивая», — выпалила Сесилия, когда сумела высвободиться из сокрушительных объятий Белль. «Спасибо». «У тебя в руках погостик?» Белль выпятила нижнюю губу, слегка округлив глаза. Примечание. Погостик. Устройство для совершения прыжков, состоящее из пружины, ручки, педалей и основной платформы. Конец примечания. Сесилия рассмеялась, и я понял, что она и впрямь держала в руках погостик. Я сразу просиял. «Раньше мы носились по лесу наперегонки на погостиках, чтобы усложнить задачу», — пояснил я. «Я каждый раз выигрывал». «Каждый раз!» — Сесилия со стоном ударила меня по руке. «Даже когда он уехал в школу-интернат, я каждый день продолжала тренироваться. А когда он возвращался домой, то все равно утирал мне нос. Я хотела попрыгать в последний раз, прежде чем... Ну...» Сесилия с улыбкой повернулась ко мне. В ее глазах виднелась печаль, но никакого гнева или злобы. «Уже съезжаете?» — спросил я. Она кивнула. «Мама больше не может позволить себе здесь оставаться. Счета слишком велики. Незачем откладывать неизбежное. Она поедет в Лондон и остановится у подруги». «А вы с Дрю?» Сесси смахнула со лба взмокшие пряди волос. «Дрю нашел работу. Ты можешь в это поверить?» «Нет», — невозмутимо ответил я. Она рассмеялась. «Да, он начнет с нуля, помощником администратора в частном банке в Канери-Уорф. Ты можешь представить, как он ходит за кофе и забирает чужие вещи из химчистки?» Я, правда, не мог, но все же был рад, что ему удалось найти себе применение. «Я подала документы в университет. Думаю, стану ветеринаром». Она робко улыбнулась. «Я заплачу», — предложил я. В конце концов, Сесси не участвовала в планах, которые мать и Луиза строили против Белль. «Спасибо». Она потянулась и сжала мою руку. «Но от небольшого студенческого долга еще никто не умирал. Да и мне пора заняться чем-то самостоятельно. Ты так не считаешь?» Как раз в этот момент мама решила устроить эффектное появление посреди разыгравшейся странной сцены, выйдя из дома с коробкой, полной безделушек. «Сесилия! Господи, что здесь за переполох? Я...» Белль повернулась посмотреть на нее. Как только они встретились взглядом, мне стало ясно. Во-первых, они обе сразу поняли, кто есть кто. А во-вторых, если кто-то собрался кого-то убить, то я бы поставил на мечту и даже не счел это рисковым вложением. «О!» Мама поставила коробку на землю и поднесла ладонь ко рту, будто мы оба стояли на ее подъездной аллее полностью голые. Мама никак не могла отвести взгляда от живота Эммабель. Та, в свою очередь, покровительственно гладила его рукой, будто стоявшая перед ней женщина попытается украсть у нее ребенка, если она не будет осторожна. На ее животе все еще виднелся неглубокий, едва заметный шрам, оставшийся после тяжелого испытания с Фрэнком, но Белль сказала, что так ей даже больше нравится. Ее беременность обрела историю, свидетельство того, как наш ребенок драгоценен и уникален. Белль хотела перед отъездом посмотреть, где я вырос. Я сегодня разобрался с завещанием. Все сделано. Я опустил руку на плечо своей девушки. Мама все так же смотрела на живот Белль с неистовой тоской. «Надеюсь, вам нравится». Она шагнула ближе к животу, к женщине, к которой он прилагался, и впервые удостоила ее внимания. «Можете располагаться. Мы уезжаем. Вы застали нас не в самое подходящее время. Прошу прощения, что не могу предложить вам никаких закусок. Все мои кухни уже собраны». Такая досада, когда все кухни собраны. Я всегда оставляю хотя бы 3 полностью оснащенными, на всякий случай. Эммабель ответила ей хитрой улыбкой, достала из-за уха леденец, как сигарету, развернула и сунула его за щеку. Она настоящая бестия. Нежданная радуга на унылой серой картине. Обладательница множества образов, граней и ролей. Мама завороженно пожирала ее взглядом. «Все американки такие язвительные». «Нет, мэм, только лучшие из них». «У вас такой ленивый акцент». «Видели бы вы мою программу тренировок?» Белль жадно сосала леденец, осматриваясь вокруг, будто пыталась решить, как хочет поступить с этим местом. «О, а ваш звучит так, будто вы рождены, чтобы отчитывать маленьких детей за то, что попросили еще одну порцию каши». У меня вырвался смешок. «Я слышала, вы стриптизерша». Мама вздернула подбородок, но не выразила ни капли пренебрежения, один только интерес. Я шагнул вперед, готовый устроить ей словесную порку. Белль опустила руку поверх моей. «Я не стриптизерша, но, будучи знакомой с несколькими из них, могу сказать, что мне ни разу не встречалась стриптизерша с долгами по счетам. Обычно этим занимаются, чтобы оплатить учебу в колледже или быстро подзаработать. Чаевых полно. Не спешите критиковать, не попробовав». Мама кивнула. Вопреки всем ее усилиям, она все же оказалась под впечатлением. «Вы не такая, как я себе представляла». «Вам не стоило и сомневаться. У вашего сына прекрасный вкус». Мама повернулась ко мне. «Она не так уж мне и неприятна, Дэвви», — сказала она с изрядной долей смирения. «Хотелось бы мне сказать о вас то же самое, миссис Уайтхолл». Голос Белль снова привлек ее внимание, и они встретились взглядом. «Но вы ранили любовь всей моей жизни, и нам предстоит уладить открытый конфликт». «Уладим», — мама коротко кивнула и направилась к нам едва ли не с осторожностью. «Но сперва можно мне потрогать ваш живот? Он такой округлившийся. А глядя на вас обоих, я просто уверена, что ребенок будет красивым». «Можете потискать, миссис Уай», — предупредила мечта. «Но это не значит, что я вычеркнула вас из своего черного списка». «Боже милостивый, я люблю эту женщину». Мама опустила ладони на живот Белль и улыбнулась ей. «Она пинается». «Откуда ты знаешь, что это девочка?» — спросил я. «Женщина чувствует». Мама отстранилась, загадочно нам улыбаясь. Собственно, больше и сказать было нечего. Это не примирение, а тихое, полное достоинство прощания. Прощание, которое должно было состояться еще 2 десятилетия назад. Мама взяла меня за руки, и я позволил ей в последний раз. «Я хочу, чтобы ты знал. Я правда люблю тебя, Девон, своим окольным путем». Я верил ей. Но порой капли любви попросту недостаточно.